Помощница на мгновение замерла, глаза расширились, и это еще до того, как она услышала ее фамилию. Ну да, она-то уж точно знает, кто это такая. Черт возьми, его могут назвать параноиком, но вот ей он не доверял. Удина был контр-адмиралом, его он хоть как-то знал, и понимал, что бы ни сказал при нем, оно не уйдет на сторону. Но не с ней, вот что-то ему не нравилось. А сама помощница коротко кивнула и отключила передатчик. Изображение появилось снова, хоть и спустя пару минут, уже в кабинете посла, и он выглядел немного необычно. Ну, не было его привычного полувоенного костюма, вместо этого он сидел в футболке и спортивных штанах, да еще и рядом на столе стояла бутылка виски, и посол был ни капельки не смущенным таким видом. «Шепард, ну вот какого, а, ты хоть знаешь, какая сейчас разница у цитадели и флота, а?» Последний вопрос был явно риторическим, более того, он даже не слишком-то злился, несмотря на пробуждение. «Ладно, теперь я с виски, потому что каждый раз, когда ты звонишь, случается хрень, тянущая на дипломатический скандал, а разгребаю ее за тобой именно я. Хорошо, что у тебя с Тессони, мы только что захватили ее, даже не поднялись с Терума, а Сари сейчас в Мидблоке». Удина хмуро бросил на него взгляд, видя что-то понятное только ему одному, и сделал один глоток виски. «Да, я уж и так вижу, что у вас не было много времени», — он глянул в сторону так и не снятых частей брони. «В каком состоянии Асари? Только не говори мне, что она ранена, или что еще хуже, ранена из-за твоих, иначе мне тебе мозги промоет». «Нет, просто крайне истощена, но доктор сейчас ею займется», — посол тут же облегченно выдохнул. «Плюс, мы забрали еще нескольких гражданских. А что по поводу ее самой? Как я понимаю, для допроса у тебя не было времени. Кстати, Шепард, на этот раз, пожалуйста, не надо ломать пальцы и применять терморектальный криптоанализ». Джейсон был готов чуть ли не взвыть. «Ну серьезно, это же было всего один раз, и тогда вообще-то те батариане не хотели выдавать, где находится бомба на крейсере Альянса. Но так что по поводу возможных связей с матерью или Балаком? Полностью исключается», — незамедлительно отмахнулся Шепард. Удина все еще смотрел на него с сомнением так, что он повторил, тверже: «Это не она». «С чего такая уверенность?» — спросил посол. «Обычно такие ответы я слышу от близких или влюбленных». И ведь еще и продолжал ухмыляться, мерзко так притом. «Хорошо, новость, по крайней мере, посол не был в плохом настроении, тогда он совершенно невыносимо желчен. Плохая новость, в хорошем настроении он склонен поддевать не меньше. Нет, просто за ней прислали тут роту гетов, Крагана-наемника и Квариан киборгов». Услышав о последних, посол сделал еще один глоток. «Но вместо сдачи она себя довела до смерти, а я даже не знаю, что ее убило бы, обезвоживание или перегрев. Согласен, мы не можем быть уверены точно, но я все-таки склоняюсь к тому, что она не с ними. Хотя признаю, она весьма хороша», — и улыбнулся так же, как и Удина, «на те выкуси». Удина смотрел все еще с сомнением, но все-таки промолчал, хотя в глазах и горели огоньки. «И да, посол, у нас как минимум тот Краган, а может и кто-то из Квариан, должны подойти в виде пригодного к восстановлению трупа. Сообщите парням в РА, чтобы они занялись ими, я планирую зайти на Арктур. Доктор Чиквас сказала бы, что этот Краган минимум на пару месяцев так и останется в состоянии трупа. Растить новые внутренности из собственных органов – дело явно не быстрое. Но если надо будет вытащить информацию и не слишком заботиться по поводу отторжения, то с кибернетикой можно будет буквально за неделю его допросить». И Джейсон проходил стажировку у работающих в комнате 101. И даже у него до сих пор по спине пробегал холодок при мыслях о тех днях. Просто потому, что он понял, что никогда не хотел бы больше попадать к ним. Ибо понял, что если уж выученное им только краткий полевой курс, то на месте, со всеми инструментами, они могут сломать и переделать личность любому. И герой, безоговорочно верный, от труса отличается только тем, как быстро с ним разберутся. Хорошо, что это он сбагривает пленников им, а не его сбагривают в качестве пленника. Хорошо, в таком случае, когда будешь делать отчеты для совета, отправь мне копию. Хочу посмотреть, как ей все это удалось, что это были за квариане, и какая хрень у вас там вообще творилась. Шепард тут же козырнул. А да, той самой хрени у них как раз было в избытке. Но посол не был намерен отключаться. Наоборот, мгновенно лицо его стало серьезным, он наклонился вперед, и Шепард буквально видел, как у него в голове крутятся шестеренки. И в любом случае, Шепард, у нас остается еще один важный вопрос. Что делать с этой Эссари? Ты же сам понимаешь, что она дочь гребаной Бенези. Даже если представить, что она ничего не знает, она все еще остается дочерью с весьма солидным наследством, даже несмотря на все преступления ее матери. И уж тем более мне не хочется отдавать ее кому-то еще, пока она не будет нашей с потрохами. Шепард только молча кивнул. Да, он понимал, о чем посол. Мало кто любит альянс в этой галактике, а те, кто любит, считаются у прочих видов минимум маргиналами. Совет не любил людей, и он же не доверял самому совету. И уж тем более, доверять таким же, как он, но по другую сторону фронта, гор, например. Первое знакомство вышло не очень хорошим, но по его мнению, все еще можно было исправить. Понял, понял, Джейсон развел руки. Просто тихо допросить, никаких сломанных пальцев, Удина ухмыльнулся. В любом случае, мне потребуется заявиться на Арктур. Думаю, вы можете попросить Рана время устроить для нее программу защиты свидетелей. Заодно и будет время завербовать ее. Не получится, Удина снова сделал глоток. В том-то и проблема, что я не уверен, что мы сейчас можем доверять Ра. Те слова о Цербере мне они кажутся сомнительными. Но в них точно что-то есть. Так или иначе, Балак узнал слишком много и пока что не ясно откуда. Похоже, в Альянсе есть крыса и очень высоко. И я просто не знаю, кому доверять в этой ситуации. А кому вы вообще доверяете? Ухмыльнулся Шепард, смотря на посла. Тот склонился над столом, будто оглядываясь по сторонам. Ну, немногим. Поэтому я и хочу, чтобы она находилась на Нормании. Я знаю Линдхельм, но она адмирал, и у нее другие дела. Я доверяю Андерсону, но его вызвал к себе сам президент. Плюс еще Джейн. Шепард тут же засмеялся. Ну, конечно, вот Джейн должна быть в этом списке на первом месте. Серьезно, она практически единственный человек в галактике, за кем сам Шепард признавал право осуждать и презирать его. Его. А уж Цербер да она скорее удавится, чем будет сотрудничать с ними. Но меня вы в этот список не внесли. Вас в нем и нет, если честно. Амбициозны, при этом да нельзя активно действуете, зачастую творчески интерпретируя приказы, и при этом вас еще не выперли, с железным спокойствием ответил Удина. Но вы все-таки спектр, за вами следит вся галактика. Так что будь вы даже агентом Цербера, вы не стали бы ничего делать. И да, вы еще способны хотя бы на своем корабле обеспечить безопасность для нее, иначе это уже вопрос вашей компетенции. Джейсон усмехнулся. Ну да, разумеется. Конечно, все аргументы посла были логичными, правда, какие у него причины доверять хоть кому-то, а особенно ему, учитывая, сколько раз он ввязывался в сомнительные предприятия, и несмотря ни на что, выходил сухим из воды, тоже не стал бы настолько доверять. Хорошо, скормлю совету ту же байку о том, что у Бенези могут быть ее слуги где угодно. Вряд ли они поверят мне, но хрена с два у них есть идеи получше. Ему вообще не нравилась попытка уговаривать совет, но дело есть дело. А что у вас, на цитадели? Ась, да мне удалось уговорить их отправить группу из нескольких флотов, в основном Туриане. Жаль, только в средний траверс, то есть, насколько понял Шепард, где-то на выходе из внутреннего пространства людей и границ гегемонии. Ладно, черт возьми, я согласен, что идея отправлять половину флота Совета на границы владения Ари не лучшая идея. Она и так образцовая стерва, даже когда не напугана до усрачки. Но Совет словно боится даже за изжогу у нее. Посол тяжело вздохнул, похоже, совершенно не следя за своей речью. Шепард сам бы засмеялся по этому поводу. Казалось бы, он не доверяет ему, считает самого Джейсона потенциальным агентом Цербера и возможным пособником Балака, но совершенно не смущается таких речей рядом с ним, хотя от посла и не такое могли слышать. И еще, мне таки удалось договориться о специальной группе в Траверсе. Небольшая эскадра, которая будет тихо искать гетов, решили поставить во главе Джейн. Джейсон не мог сказать, что удивился бы. Нет, правда, она была намного лучше его в этом. Иногда нужно просто убить кого-то, без потерь своих, не скрытно, официально от имени Альянса. Или же наоборот, убедить небольшую армию сдаться, да еще и почетно. Тогда появляется Джейн и делает это. Заявиться с парадного входа, он сразу капитулировал в этом. Официально охотиться на гетов, как раз для нее работа. Тут я могу только поддержать кандидатуру, кивнул Шепард. «Хорошо, в таком случае мне пора уже доложить совету». Удина коротко кивнула и отключила изображение, оставляя его наедине со своими мыслями. Едва изображение погасло, как Шепард тут же вцепился в перила, при этом пытаясь себя сдерживать, хотя бы просто потому, что ему просто нельзя было так делать, да еще и бок болел, но это все терпимо, тем более не в этом была причина. Черт возьми, ему не доверяет даже посол. Из всех разумных у самого Шепарда было мало людей, чье мнение его действительно волновало. Он знал и уважал Андерсона, был ему обязан буквально всем, потому тот был в этом числе. Экипаж этого корабля тоже, в каком-то смысле, ведь они вместе будут рисковать своими жизнями. Там же был и посол, а кто еще его фактический куратор, а, будь то раз, если он помимо Дрэшера и флота еще и не общается плотно с РА, как минимум пятым отделом, внешняя разведка ведь, и прикрывает его зад тоже он. Но он в лоб ему сказал, что допускает, что он может быть предателем, и Шепард съест ремень с парадного мундира, если в его аргументах нет смысла. В обычной ситуации упоминание о связях с Цербером не было бы чем-то особенным, в Альянсе достаточно тех, кто наоборот счел бы это хорошим знаком. Но не сейчас, не когда Цербер подозревают в связях с Балаком, и не на таком уровне. Он-то уже думал, что вполне может действовать на таком уровне, а тут, ему не доверит полностью Альянс, да еще и с другой стороны Совет вполне обоснованно видит в нем только агента Альянса, и они правы. Почему-то только сейчас Шепард чувствовал, насколько шатко его положение. Так, ладно, глубокое равномерное дыхание, не все так плохо. Помни, что игра ведется в обе стороны. Бюрократия и пресса не только твой враг, но и союзник. Ты же первый спектр человек, который охотится за кровавым предателем, продавшимся гитом, не считая, что совет не будет рад пускать другого. Да чтобы тебя выгнали, пока ты у всех на слуху, нужно не меньше доказательств, чем на начало войны. И это значит, надо играть от этого. Так, ладно, Присли, а теперь, пожалуйста, вызов совета, если можно. Он прокрутил снова в голове разговор с послом. Хорошо, здравствуйте, спектр. Спустя пару минут его вызов все-таки приняли, но вместо трех голограмм появилась только одна, Тивас, и даже та была скорее в вечернем платье. Прошу прощения, сейчас из всех только одна я смогла вас принять. Какие-то новости от Эсони? С последними словами ее лицо все больше принимало выражение кошки, увидевшей свою добычу. Да, я ее захватил. В настоящее время она на Нормандии, но сильно истощена. Если у вас нет возражений, то я свяжусь с вами, как только смогу дать полный доклад. Асарина несколько секунд задумалась, и Шепард был готов биться об заклад, думает, есть ли какой-то подвох, но коротко кивнула. Рада, что пока что у вас все хорошо вышло. Вы бы удивились, но несколько процентов спектров гибнут на первой же операции. А сколько же тогда доживают до пенсии? Асари усмехнулась, но промолчала, вместо этого улыбнулась, на секунду прикрывая глаза, а затем выключила экран. Хорошо играет свою роль, ведь... Снова здравствуйте, доктор, произнес тихо Шепард, открывая дверь в медотсек. Как вижу, у вас тут работа в самом разгаре. Я закончил свои спектровские дела и готов отдаться в ваши руки. Да уж, медотсек сейчас представлял собой весьма удручающее зрелище. Для уборки время будет потом, но даже так он видел сваленные на столу обломки брони от крови, как раз рядом с циркулярной пилой, которые вызволяли его из брони, а сама Чиквас вместе со своими помощниками была буквально в крови. Ничего удивительного, у них было только пару минут, чтобы упаковать Крагана в криокапсулу, а для этого как можно больше убрать влаги из организма, заменив на криогель, и заодно убрать то месиво, что сам Шепард оставил на месте органов, то есть вскрывать грудную клетку. Причем очень-очень быстро. А, вы все-таки пришли. Хорошо же пришлось с этим Краганом маяться. Ну что, выполнили свой долг капитана. Бабаек на корабле не нашли. Она коротко усмехнулась и выдохнула. Ладно, ложитесь на свободную кушетку. Я сейчас займусь и вами. Джейсон тут же послушался ее указаний. Почему-то ему казалось, что доктор будет ему напоминать об этом вечно. А Шепард надеялся, что уж его опыта достаточно, чтобы понять, что она знает меру и не будет его посылать и отказывать исполнять приказы. Если, конечно, она не сочтет, что у него поехала крыша, но уж она-то тогда будет в полном праве на это. «Извините, что нарушаю постельный режим», с такой же шутливостью в голосе ответил. «Но я вижу, как у вас горят глаза от мысли, что сейчас вы сможете вскрыть меня». Доктор коротко усмехнулась, и снова появилась в поле зрения, на этот раз уже на ней не было следов крови. В руке у нее был скальпель, а сам он почувствовал в боку охлаждающее действие анестезии. «Туша», она склонилась над ним. «Ладно, думаю, вы и так знаете, что будет больно». Если честно, он даже ничего не почувствовал, но прекрасно знал, что она сейчас делает. Обычная медицинская процедура в наше время. Сделать небольшой разрез, чтобы добраться до трещины. После чего при помощи искусственного материала заделать саму трещину. А после просто закрыть разрез, это уж проще некуда. После будет восстанавливаться еще несколько недель, клетки будут замещать этот материал, но можно лезть в переделки хоть сразу. Слава науке! Доктор, что там с этой Асари? Не выдержав, все-таки спросил Шепард, понимая, что если бы она погибла или ей угрожала, то Чиквас не была бы в таком хорошем настроении. Как скоро она сможет вернуться в строй? Ей очень сильно досталось, на самом деле, если между нами, голос тут же стал тише, словно она боялась, что кто-то может подслушать их. Ей скорее повезло, что Тессо не сумела протянуть столько времени. Я бы даже не сказала, отчего она скорее бы погибла там, от перегрева или обезвоживания. Чиквас продолжала работать над ним, но сейчас ей ничего не угрожает. Я поставила капельницу и сбросила температуру, она сейчас спит, и если честно, я бы рекомендовала ее в следующие несколько дней не тревожить, она сильно истощена. Великолепно. Он бы скривил лицо, но вот только сейчас он лежал на столе, а возле него стояла доктор со скальпелем в руках, и смотрела такими добрыми-добрыми глазами, но в них же Джейсон видел железобетонную уверенность, что если он попытается причинить ее подопечной какой-то вариант, то ему конец. Вряд ли у нее что-то получится, но так попытается. И ведь она еще и доктор на его корабле и очень хороший. Причем Шепард был уверен, что ее попытается не было в том, чтобы устроить несчастный случай ему во время операции. Вот просто нутром чуял, что если что-то и будет, то лицом к лицу. Так что ему оставалось только выдавать из себя улыбку поправдоподобнее, тем более что у нее было на это право. Но это все равно не отнимает того, что Лиара вне его досягаемости на ближайшие несколько дней. И при этом и посол, и совет будут ну очень желать узнать от нее все. А кто будет крайним для всех сторон? Ну-ка, поднимите руку. Ладно, Шепард знал, что это он. Хорошо, хорошо, обещаю не допрашивать, пока вы не позволите, сказал Шепард. А что ее спутниками? Того ворча очень хорошо задело, а у меня нет почти ничего для ворча. Чиквас снова направила аппарат на него. Удивительно, но мышцу ему не разорвало. Так что я просто закрыла рану, дала питательную капельницу и достаточно снотворного, чтобы он смог уснуть. Ворча не мой профиль, но регенерации ему должно хватить даже без моих усилий. Шепард облегченно выдохнул. Хорошо, это на еще одну деталь меньше. Так хотя бы Лиаре не придется объяснять, почему же ее так дорогой ворча скончался. Иначе общаться с ней было бы намного-намного сложнее. Кстати, а он ведь так и не узнал, какого черта они вообще вместе. А Салриани на что с ним вообще станет? Она пожала руками, убирая аппарат и начиная заделывать рану. Он на 75% киборг, никаких инфекций нет, так что я его смело выписываю и передаю вам, капитан. О, а вот с ним он разберется. Иначе Шепард уже просто не знал, как себя занять, как только он разберется с этим. Да, все тело сейчас болело, да он был уставшим, но он знал, что у него еще есть куча вещей, что он должен их сделать, что он может достать до них, но нельзя. Хорошо, можете подниматься, с удовлетворением и даже спокойной гордостью от сделанной работы заключила Чиквас, отходя от кушетки. Думаю, напоминать, что делать вам, не нужно. Что-то еще хотите спросить? Да, да, что с теми четырьмя, которых я отправил к вам? Крагана мы упаковали. Боже, у нас на корабле только одна большеразмерная криокапсула. Я понимаю интендантов, вряд ли мы будем перевозить трупы Элкоров, но если бы не это, то пришлось бы ему отрезать руки с горбом, и это звучало не как угроза, наоборот, просто констатация факта, да еще и с легкой усталостью. Но у Квариан только один, у других повреждения черепа. Хотя я провела быстрое сканирование, у них столько кибернетики в мозгу, что я не уверена, что мы сможем его вернуть. Вот как это снова и снова становилось интереснее. Он был готов просто зуб дать, что затем, откуда появились вообще эти квариане, стоит большая такая история, которую не прочь будут выслушать соответствующие. Понять бы, что это еще за история. Хорошо, на Арктуре передадим это все Ра, задумчиво произнес Шепард. Тогда мне с вас нужно вскрытие одного из них. Позовите кого-то у Адамса, если нужно будет, но скажите, что с ними такое, черт побери, сделали. И как только кто-то из них проснется, поговорите с ними и дайте мне психологический портрет по вашим впечатлениям. Давать тесты слишком уж навязчиво. И судя по нейтральному кивку, доктор это поняла. Эй, он что, виноват? Он прекрасно понимал, что эта Асари проявила довольно весьма недюжинное упорство и волю. И это, даже если бы не было политических причин, было бы для него достаточной причиной, чтобы не ломать ей пальцы, едва Лиара проснется. Шепард направился к другой двери, за стеклом возле которой он уже видел Салрианина, что скучающе сидел. Но эта скука была обманчива, ибо едва показался сам Шепард, два глаза тут же посмотрели прямо на него, не спуская взора. «Ну что, капитан, будете допрашивать?» Безошибочно предположил он самый верный вариант. Если честно, Джейсон знал, что будь у этого Салара желание, тот вполне мог бы даже ему сейчас устроить очень хорошую трепку. Когда у вас 75% тела заменена на металл, а вы наемник-ветеран, это заставляет задуматься даже кого-то вроде самого Шепарда, тем более что по скорости и голой силе он проигрывает. Салару, куда мир катится? Нет, для начала устроим вас, коли уж вы с нами. Шепард пригласил его за собой, и Саларианин весьма бодро для проведшего 3 дня в заключении пошел за ним. Если коротко, у нас есть небольшая комната. Если коротко, пока что спальная капсула, в остальное время, заперты в комнате, выдам возможность связи с дежурным. Саларианин буквально на секунду задумался, а затем согласно кивнул, без лишних вопросов и тому подобного. Да он нравится, все бы так, примечание к части. Дык, глава во многом очень промежуточная, но она важна для будущего движения сюжета, ну и плюс я не мог отказать себе добавить немного взаимодействия с Чеквас, которую обычно совершенно забывают. Глава 8, прогнило что-то, я все еще думаю, что в этом деле что-то совершенно неправильно, не мог успокоиться Андерсон, идя в тесном потоке людей по одному из проспектов Арктура. Даже для Альянса все провели слишком быстро, даже для тех случаев, когда кто-то наверху хочет быстро разобраться с этим делом, а они черт побери хотели. В свое время это произошло практически незаметно, но в узких кругах высших офицеров, разведки и солдат Н об этом событии знал буквально каждый. В конце концов, кто-то снаружи прослышал, и вот СМИ чуть ли не всей галактики раструбили, и Дэвид не верил, что это сделали сами, и им никто не указывал о том, что Альянс когда-то замял. Вой в результате начался действительно невероятный, немногим тише, чем после Элизиума или Мендуара, а уж тогда был такой гомон, что, казалось, весь Арктур разорвется от нахлынувшей туда прессы, и это при том, что это вообще-то закрытая военная станция. Убийство 1000 батарианских беженцев, на этот раз настоящих беженцев, а не солдат, маскирующихся под них. Ну да, ничего удивительного, что за подобное в их же кругах закрепилось прозвище «Мясник», которым теперь щеголяют газеты. Его же собеседник только покачал головой, также проталкиваясь через толпу, пытаясь не выделяться на фоне простых солдат, тем более что им обоим лучше не попадаться на глаза прессе. У него тоже наград ничуть не меньше, чем у самого Андерсона, возможно, даже больше, но он гордился ими еще меньше, чем Дэвид. Дэвид, просто признайся, что тут ты просто параноик. Скажи сам, как будто ты вообще ожидал, что ему выдадут хоть какой-то иной вердикт. Кайл только пожал плечами. Кто-то очень сильно не хочет, чтобы слишком прозорливый после этой шумихи не добрался до него, хочет обрубить концы в воду. Вот ему что-то не нравился тон, с которым старый знакомый говорил это. Впрочем, он был прав. В любом случае, улики были такими, что всем с самого начала было понятно, что тут однозначно выходит только один вердикт. Расстрел за военные преступления с лишением всей выслуги. Все-таки Альянс действительно весьма старомодное государство, по меркам галактики, но даже по человеческим меркам гильотина или виселица уже слишком стара. Как он подозревал, посадит еще нескольких, на кого можно будет повесить сокрытие произошедшего, но на этом правосудие Альянса остановится. Люди на самом верху неизбежно останутся в своих же кабинетах. Дэвид с самого начала понимал, каков будет вердикт, но все-таки пытался защитить Джона. Не потому, что верил, он сам серьезно вправил ему челюсть в свое время, но понимал, что если не попытается сделать хоть чего-то, то будет чувствовать себя еще большим мудаком. В конце концов, он был его наставником Вен и даже до этой программы и, можно сказать, даже оставался. Он, безусловно, заслуживает такого, устроившего достойную его делам кару, можно считать не меньшим двинутым на всю голову социопатом, но он не мог просто отойти в сторону. И плевать, что с ним попытается по итогам этого сделать пресса, он уже в достаточном возрасте, чтобы просто не считаться с попытками их вымазать его в дерьме. Это было просто тем, что должно сделать. Но я ни капли не сомневаюсь, что это просто постановка. Они просто хотят скормить все это псам из сети, чтобы они наконец-то заткнулись. Иначе я просто не могу понять, почему тот же Джон сразу же подписал все, что только можно. Все-таки он знал его, и умирать, потому что так решат судьи, он точно не собирался, скорее наоборот. Хотя бы потянул время, если бы только все это судилище не оказалось в итоге всего лишь одним большим спектаклем. Для полной картины фарса не хватало только трагически некомпетентного адвоката и подозрительно единодушных присяжных. Надолго он там точно не задержится, и его точно не расстреляют. И сам Андерсон не знал, должно ли его это успокаивать или же наоборот, беспокоить. Как именно, он не знал. Возможно, устроит показательное нападение и побег, повесит это на кого-то и раскрутит, либо же его заменит на кого-то другого. В любом случае это точно не конец. Вопрос в другом, кто мог бы решиться устроить нечто подобное. Наверняка он сидит очень высоко, и как подозревал сам Дэвид, на его кабинете нет таблички. «Знаешь, Дэвид, мне кажется, что это действительно не к добру». Кайл неожиданно остановился, задумчиво говоря и оглядываясь осторожно по сторонам. «У меня есть уже давно подозрение о том, что в Альянсе был заговор. Кое-что, несомненно, древние этому годы». Дэвид тут же остановился как вкопанный, удивленно смотря на старого друга. Такие вещи не принято говорить вслух. Ну, или, по крайней мере, в таких местах. Он настолько резко остановился, что кто-то влетел ему в плечо, раздалась какая-то ругань в его адрес, без разбора, какого он звания, но его удивляло совсем не это. «Ты серьезно?» – удивленно вскинул бровь капитан. «Ты считаешь, что даже мысль о подобном следует обсуждать тут?» «Ладно, существование заговоров в Альянсе не было для него какой-то тайной. Это же Альянс. Тут, по сути, флотера контролируют правительство, а за многими в ассамблее стоит своя корпорация. Все правительство – один гигантский комок интриг. Но даже тут были свои неписанные правила. Не пытаться оспаривать авторитет Дрэшера, не продаваться пришельцам, иначе все прочие найдут и избавятся от подобного интригана. Но если все-таки имелась возможность получить что-то, и, более того, не раскачивая лодку, никто не стал бы упускать этой возможности. Кроме таких, как он и Кайл, конечно, которые уже давно отказались от подобного. Порой Андерсону казалось, что без нужных знакомств подняться выше капитана в этой нации просто невозможно. Вот такие прекрасные правила. Было, однако, единственное правило, которое успокаивало хотя бы Андерсона. Военные и разведка оставались закрытыми в своем виде и не любили, когда сюда начинают лезть из ассамблеи или толстосумы. Лучше уж диктатура военных, чем олигархов, хотя учитывая, что он сам военный, цены ему слову. И все же было не так много вещей, которые могли напугать кого-то, вроде Кайла, а он сейчас видел в его глазах страх. Он был вместе с ним, когда они, черт возьми, брали штурмом батарианский дредноут. Боялся ли он тогда? Да, черт возьми, но у него в глазах не было ужаса. «Лучше уж тут, по крайней мере, этот шум мешает нас слушать», — тихо произнес он, и Дэвид понял, что все чертовски серьезно. «Дэвид, если коротко, я пытался не привлекать никого из старой гвардии, но сейчас мне кажется, что за мной следят, и вот тут пропали действительно последние сомнения, ибо если и он боится слежки, я пытался разобраться в произошедшем на Торфоне и у меня есть подозрение, что во флоте заговор. Дело не в Торфоне, а в скрытом за ним. Вот так дерьмо». Дэвид чувствовал, как у него заиграли желваки от услышанного. Он снова вспомнил все то, с чем ему приходилось сталкиваться за последние дни, и то, что передавал Шепард. Да уж действительно, мысли о заговоре тут снова приходят в голову. Подожди, сбавь обороты. Ты же не считаешь, что это может быть связано, скажем, с Иден Праймом? Иден Прайм? Слегка непонимающе переспросил Кайл. А нет, ничего подобного. Это было годы назад. Какое-то дерьмо, уходящее в далекое прошлое. Кто-то угробил кучу хороших людей. Никаких доказательств, но ты понимаешь. Он даже мог понять, что он имел в виду. Кайл был на Торфоне. Те, кто находились тогда под командованием мясника, были отнюдь не единственными, кому выдали самоубийственную задачу. Правда, ему не ставили задачу отправлять кого-то на бойню, его самого туда отправили вместе с его людьми. И почему-то ему казалось по голосу, что он говорит не просто об этом. Все-таки прошло с тех пор уже сколько лет, если бы он не смог смириться с этим фактом, то не остался бы на службе. Что-то куда масштабнее. Все это не нравилось Андерсону, но еще меньше ему хотелось, так или иначе, соваться в это дело. В одиночку, против самых верхов, не имея за своей спиной какого-то покровителя. Гарантированное самоубийство. Он просто понимал, что есть слишком крупные рыбы, и даже при всем желании он не сможет ничего сделать, а сам однажды внезапно пропадет. Все-таки он не так отчаян, как Кайл или Шепард. Как я понимаю, тебе нужна помощь и поддержка, если уж ты решил поговорить со мной об этом. Изображая тщательный интерес к открытому у нее инструменту, произнес он. Мне обзвонить всех наших? Нет, я не хочу вмешивать ни тебя, ни кого-то другого. Боги, и я не хочу сносит полстанции, сам понимаешь. Черт, Дэвид, они следят за всеми нами. Сам подумай, разве их не удивит, если мы будем слишком часто видеться, им ведь прекрасно известно, на что мы способны. Нет, я просто не хочу, чтобы, если со мной что-то произойдет, знание пропало. А дальше уже сам поступай, как считаешь нужным, и протянул руку, которую тут же Дэвид пожал. У кого-то в самых верхах были слишком уж свои интересы, и я хочу найти этого человека и призвать к ответу. Ты просто кретин, вздох, и во что ты только полез, идиотина. У тебя хоть есть люди, которые смогут прикрыть тебе спину? Спросил Андерсон, пожимая ему руку. А то ведь закончишь как все прочие, кто пытается в одиночку сломать этот механизм. Разумеется, я хорошо помню войну. Несколько людей, они потеряли своих хороших друзей, и у них тоже есть вопросы. Ладно, пока, надеюсь, еще свидимся. Дэвид тихо подошел к стене, углубившись в чтение у нее инструмента. Коли уж его он достал, то надо будет отыгрывать этот спектакль. Он был далеко не лучшим в этом деле, но кое-что помнил. Ой, не нравится ему все это. Вы же капитан Андерсон, так ведь? Произнесла молодая темнокожая девушка, неожиданно подошедшая со спины, заставив капитана вздрогнуть. Серьезно, такое мало у кого получается. Снова здравствуйте, я пришла к вам по одному вопросу. Дэвид медленно окинул ее с ног до головы. Вроде бы ничем не выдающаяся девушка неопределенного возраста, по которому можно было дать где-то между 20 и 60. Темная кожа, но вот лицо не Африка и не Австралия, что-то намного более европейское, Индия, но с чистым британским акцентом. Настолько, что могла бы смотреть на палату лордов, как на неучи, и при взгляде на нее прямо лично дерьмометр буквально зашкаливал. Все буквально возопило в нем сейчас, как она была одета и как держалась. Строго, сдержанно, как будто она давно привыкла находиться среди персон с костюмами в несколько его годовых окладов, но в то же время, никакой выправки. И обычный деловой костюм, без хоть каких-то следов принадлежности к военным, но держалась в их толпе так, словно это место чуть ли не дом для нее. Не так уж и странно, можно было бы сказать, но на Арктур 5 не так-то легко попасть. Все это место, колоссальная военная база, и практически все тут именно военные. Так что если сузить круг возможных лиц, самый вероятный вариант, она как-то связана с ассамблеей, которая заседает тут же. Точно не сама, уж их-то лица он знал наизусть. А когда его вызывает кто-то, связанный с парламентом, это означает одну вещь. Политические дрязги, и на них у Дэвида была хроническая изжога, и самое худшее, ее лицо казалось ему почему-то смутно знакомым. «Простите, я вижу вас впервые, не уверен, что я тот, кто вам нужен», — коротко отрезал Андерсон, возвращаясь к своему вопросу в уне инструмент. Девушка, похоже, оказалась не самой понимающей либо мало чего о нем знает, и все продолжала говорить. «Нет, я уверена, вы именно тот, и надо же». Совершенно никакого стеснения, попыток осторожно заговорить, просто и уверенно, прямо в лоб. «Давайте не устраивать фарс, вы меня знаете, хоть и не помните. У нас всего пара минут. Ваш разговор с майором был незапланирован и занял много времени». Андерсон удивленно покосился на нее, вскидывая бровь. «Я к вам с новостью о том, что вы получили уже 20 лет, Но, увы, обстоятельства вынуждают нарушить уговор. А вот теперь пришел его черед удивляться. Дэвид застыл, несколько секунд окидывая собеседницу, смотря на нее с легко приоткрытым ртом, не веря, кого он прямо сейчас видит перед своими глазами. Нет, ну просто бред, хотя, нет, действительно похоже. Сказано было довольно прямолинейно, но это могло говорить только об одном человеке, если уж приходилось тут, в общественном месте, опускать конкретику. И это был единственный подобный договор. И говорила она сейчас о президенте, да, самом Дрэшере. Это, стало быть, его внучка, по крайней мере, он помнил, как увидел ее во время первой встречи с президентом, когда она еще была в пеленках, которая сейчас стала его личной ассистенткой, это знал даже он. А это, извините, не просто какой-то толстосум из ассамблеи, которого он мог просто игнорировать. Просто да просто потому, что он не мог. Дэвид уже давно не верил, что Альянс действительно республика, а не форменная хунта и диктатура. Но тут был вопрос не в статусе или власти, не в последствиях, причин была куда проще. Он все равно был прежде всего военным Альянса, хотя все это ему ни капли не нравилось, ибо когда к нему обращаются с подобной высоты, неизменно завязнешь в окружающей все это трясине. «Хорошо», – процедил сквозь зубы Андерсон, сворачивая компьютер. «В чем хоть причина? Нет времени, и это не то место», – отмахнулась она, буквально с места разворачиваясь, на каблуках. «Пришлось серьезно постараться, чтобы устроить этот разговор. За мной». И тут же стремительно, хотя с виду совершенно не казалось, чтобы она хоть куда-то спешила, двинулась к одной из дверей. Кажется, никто даже не обратил на это внимания, хотя сам Андерсон едва поспевал за ней, так чтобы не срываться в бег. Какое-то техническое помещение. Дрэшер легко прикоснулась у нее инструментом к ней, открывая ее, и только на секунду повернулась к нему, чтобы удостовериться, что он следует за ней. «За нами ведут слежку?» Единственный разумный вопрос, который ему сейчас пришел в голову. «Следует ждать неприятностей?» «Черт, похоже, у него так действительно разовьется паранойя. Сначала Кайл, а теперь еще и это. Под неприятностями он, разумеется, подразумевал нападение. На Арктуре это кажется какой-то чепухой, учитывая, что эта станция – одно из самых наблюдаемых мест во всей галактике, и любая ошибка тут же вызывает чуть ли не облаву СБшников. Но все-таки тут же находятся и самые могущественные люди в Альянсе. А если вопрос приближен непосредственно к президенту, то уровень возрастает еще где-то на порядок. Вот эти люди как раз могут устроить нечто подобное даже тут. Им весьма вероятно даже сошло бы это с рук. Вот что он знал, Цербер уж точно мог лет 30 назад, наверное, даже и сейчас. Он же говорил, что тут даже в заговорах стараются не раскачивать лодку. Порой это заканчивается десятком тел, таковы уж превратности политики. Именно поэтому он не любил эту станцию. Никогда неприятно, если тебя схватили за яйца, угрожая обстоятельствами, а на станции этим охвачен чуть ли не каждый. Нет, не нападение. Надеюсь, что до этого не дойдет, это должно было бы обнадеживать, но Андерсон не чувствовал в ее голосе ни малейшей уверенности, а затем она повернулась, смотря ему в глаза. «А вот следят, вполне вероятно, за мной. Сейчас на станции произошла куча мелких проблем, так что, как бы за нами ни следили, пока что нас потеряли». Слушать это было неприятно, не потому, что именно она говорила, а как. Да, мягкость отнюдь не делает ему честь, но такой уж он, как есть. А голос Дрэшер был абсолютно холодным и стерильным, словно ее это дело поглотило целиком. И Дэвид не пожелал бы ни одному врагу подобной участи, вне зависимости от возраста или вида. Подобное всегда ломает человека, и он видел, как это вытягивает личность из многих своих знакомых, как бы он в этом ни держался, за парой исключений, которыми сам Дэвид восторгался. Именно поэтому он, собственно, и не собирался не иметь совершенно ничего общего с большой политикой. Но отчего ему было даже еще больше жаль ее, насколько он помнил Дрэшера, по крайней мере, тогда, тот вряд ли бы взял ее, если бы не желание. «Ну да, неплохо вас таки приложило, или вы рады меня видеть», только и смог сказать Андерсон. «Хорошо, ведите меня к Дрэшеру, разберемся поскорее со всем этим», и повела его по туннелям станции. Что впечатляло Андерсона, даже не смотрела в уни инструмент, словно всегда знала, куда нужно идти. Что его действительно впечатляло, он бы тут не нашел путь никогда, без указателей или карты. Эти туннели тянулись через весь тор, который представляла станция, проходя сквозь ее внутренности, соединяя огромные залы и полноценные проспекты. Черт, да на Арктуре даже было одно шоссе, которое шло через всю станцию. И что было не менее удивительно, им не встречалась ни единая живая душа, которая могла бы их видеть, хотя он и тут не сомневался, все это далеко не просто так. Пока они в итоге не выбрались на уже знакомое ему место, тот самый вход в бункер президента. Вот памятная табличка с еще первого Арктура, когда его строили еще Штаты. Он никогда не любил это место и особенно сам бункер. На то были вполне понятные причины. Вопрос не в атмосфере этого места. Наоборот, тут, казалось, все излучало уверенность и триумф. Причина была в другом. Каждый раз, когда его вызывали, это значит, что его засунут в самый далекий уголок галактики, который только можно придумать, и он наживет себе таких проблем, что до конца жизни не оправится. И сейчас его это предупреждало сразу, ибо перед ним был тот самый проход, который мог закрываться, вокруг которого, совершенно внезапно, не было никого. И вот уже это было совершенно неправильно, ибо тут обязательно должен был быть кто-то, при любых обстоятельствах. Если подобное, видимо, он им очень сильно нужен, если уж такое обставили. «Капитан Андерсон, президент ждет вас», произнесла Дрэшер перед дверью в его кабинет, после чего сделала коротких шаг, вставая между ним и дверью. «Пожалуйста, хотя бы выслушайте его». «Ну и ну, один из тех случаев, когда все-таки приятно ошибиться, если только она не чертова гениальная актриса, которой пожал бы руку Станиславский. Что он мог сказать, что все сделает? Да ни черта, тем более что он даже не слышал, в чем дело, так что просто кивнул, входя внутрь». Президент уже ждал его за столом. Дэвид не раз видел его в сети и так далее, но сейчас, впервые, со времен их прошлой встречи, незадолго с окончания войны. За это время сам Андерсон уже стал вдвое старше, но не сказать, чтобы он так уж сильно изменился. Спасибо лучшим достижениям медицины 23 века. Но Дрэшер он помнил его как крепкого человека в возрасте, строго и сильного, сказалось бесконечной энергией и упорством. Но он родился еще до появления нормальной генетической медицины, и ему повезло намного меньше. Дэвид знал Рэндалла Эйзна, который был чуть ли не ровесником президенту, но сохранился необычайно хорошо, видел его несколько лет назад. Однако ему не приходилось руководить человечеством последние полвека. Лицо президента было покрыто морщинами, заметными на темной коже, обвислой и дряблой. Он сидел на своем стуле, однако рядом была видна трость, которая тут не просто так, хотя никогда не видел, чтобы в публичных выступлениях президент был с ней. Он уже явно проиграл свое противостояние с возрастом и сейчас лишь старается продолжить борьбу, хотя Андерсону с первого взгляда было понятно, что ни черта не выйдет. И единственное напоминание о прежнем Дрэшере – те же горящие глаза. «Здравствуйте, мой капитан», – первым прервал молчание президент. «Ну что, не нравится, как я выгляжу? Ну же, это так, да, нет, никак нет», – машинально ответил Дэвид, чуть быстрее, чем следовало бы это сделать, прекрасно зная, что это не так. «Да брось, не надо врать уж сейчас», несмотря ни на что, в его голосе не было ни малейшей злости или раздражения, наоборот, он даже посмеивался. «Ты не первый и не последний, я сам постарался». «Ну да, новое, здоровое человечество, десятилетий молодости, сам велел вдалбливать это в голову людям, а теперь приходится смотреть на оборотную сторону». Дэвид даже не пытался говорить, президент смотрел куда-то в стол, словно обращаясь скорее к самому себе, и прерывать его было бы верхом неприличия. «Прости меня за то, что пришлось так поступить с Джоном, но думаю, ты и сам знаешь, что в подобных делах можно ошибаться только один раз». Хотя он сам подписывался, голос президента был холоден, строгий и практически подчеркнуто официален. «Хотя я попытался сделать что возможно, о таких делах достаточно просто-то на и таких коротких намеках. Да, как он и думал, Джон действительно не попадет под расстрел, но все равно попал слишком далеко в это дело и вряд ли теперь скончается от естественных причин. Хотя он все равно должен был признать, что это ожидаемо. Кстати, Дэвид, насколько я знаю, вы с Калли все-таки сошлись. Знаешь, я никогда не сомневался, что из вас выйдет превосходная пара». Теперь у него было уже никакого холода, наоборот, тихий и приятный голос, словно какой-то дедушка. «Даром, что Гриссом совсем иного мнения, впрочем, я его могу понять, В нашем возрасте простительно быть несколько ворчливыми, хотя она крайне хорошая девушка. Тут Дэвид коротко засмеялся. Ну, во-первых, было несколько спорно называть ее хорошей. Во-вторых, он немного так запоздал с подобными поздравлениями. Мне кажется, что это поздравление вы должны были делать лет 20 назад, тихо хохотнул капитан. Да вы вроде и сами отправляли нам поздравление на свадьбу. Ну, все-таки сделать это лицом к лицу, совершенно другое. А вот улучшить возможность сделать подобное куда сложнее, тихо, почти по-домашнему, он пожал плечами, а затем продолжил. Уж простите, даже на вашу свадьбу не смог попасть. В моем деле постоянно появляются важные вопросы, которые невозможно отложить. Да и думаю, это было же лучше, за мной наверняка припрется полпарламента. Вот уж спасибо за подобную услугу. Мы и правда хотели тихо и без внимания прессы. У нас правда с Кали все превосходно, хотя мы практически не видимся, он пожал плечами. С другой стороны, у нас обоих служба, и зачастую все под секретом, мы оба понимали это еще тогда, сами прекрасно понимаете. Президент тихо хохотнул, смотря на него с каким-то спокойствием, не просто спокойствием, а скорее умиротворением, гордостью, нет, вряд ли, скорее, он просто чувствовал какое-то удовольствие. Знаешь, Дэвид, я могу сказать, что тебе крайне сильно повезло в жизни. У тебя есть превосходные друзья, Кали, и ты можешь честно гордиться за то, кем стало большинство из твоих воспитанников, особенно Джейсон. Поверь, немногие в полной мере оправдывали ожидания, и уж куда меньше даже превосходили то, чего я мог от них ожидать. Хотя, конечно, доставил он мне много головной боли. А да, он прекрасно понимал их, потому что с выполнением приказов у них были некоторые проблемы. Вернее, они крайне свободно трактовали указания, учитывая, что Джейсон устроил на цитадели, ну, или произошедшие на Анхуре, ничего удивительного, что это дошло даже до самого президента. Спасибо за все это. Конечно, рад был выслушать, но вы же устроили все это не ради этого, Дрэшер, казалось, словно вздрогнул, услышав эти слова, а затем на пару секунд уставился в стол, настукивая пальцами по столу. Андерсону это не очень нравилось, не слишком-то часто такой человек заминается, не зная, что сказать. Я, если честно, я боюсь, что в Альянсе существует заговор, президент выдохнул, поднял глаза на него. Вернее, я совершенно уверен в этом. Андерсон только сдерживал удивление. Его реакция не укрылась от президента, но, кажется, совершенно не казалось ему странным. Ну да, опять заговор, он уже об этом догадывался. Что у него за день такой выходит? Сначала этот суд, затем новости о заговоре, теперь второй. Ему интересно, что донесут до того, как настанет вечер. Я не имею ничего против обычной интриги. Ух, с этим я встречался, поверь мне, Дэвид, тут день спокойно не продохнуть, поняв его, произнес Дрэшер. Поверь, тут-то дело посерьезнее. Я уверен, что это переворот в самом худшем виде. Измена, если можно так сказать. А вот тут уже наступил черед для самого Андерсона удивиться. Потому что масштабный заговор, который способен заинтересовать Дрэшера, напугать президента, которому приходилось воевать с гегемонией с самого начала той бойни, вот это было уже намного хуже той обычной помойки, которая скрывается за всем происходящим. Опять, снова, еще один заговор огромного размера, как и говорил Кайл. Но он все еще не знал, что происходит. Президент вышел с другого конца на то же, что ищет Кайл. Или сам он возглавляет то, что нашел Кайл, и использует его как пешку против кого-то другого. Или вообще два независимых, которые, возможно, даже не подозревают друг о друге. В Альянсе даже на верхах возможно и такое. В любом случае, сдавать его он точно не собирался. Вряд ли президент предатель. Никто не будет руководить страной полвека, чтобы в конце предать. У Асари, возможно, но не у людей. Он все еще может следовать интересам в том виде, который примут далеко не все. И понятно, кого же имел в виду, равно как и не мог молчать. Так что сейчас Дэвид вспоминал все происходившее в последние дни. Появление того странного корабля гетов незамеченным. Хорошо, это можно списать на неизвестный ретранслятор, но как же они узнали о местонахождении маяка? Да, безусловно, это можно списать на утечку у Совета. Но как они сумели совершить нападение как раз тогда, когда большой части флота не было? Да еще и сделать это так, чтобы с планеты не успели переслать ничего. Как будто они имели всю информацию об орбитальных системах. Тут ему вспомнились слова Шепарда о той представительнице, этой дезертирке Айзард, которая говорила о Цербере. Не то, чтобы даже он не знал, что Цербер и посредник последние лет 5 ведут войну, и никаких теплых слов не услышать, но уж они точно знают каждую тайну, что есть у Альянса. Андерсон мог бы поверить по отдельности в каждую из этих вещей, посчитать их совпадением, от которых просто невозможно полностью защитить, стечением обстоятельств. Но вместе уже слишком подозрительно. Не настолько, чтобы он уверял о предательстве, но достаточно, чтобы он начал уже подозревать. Шепард делился со мной некоторыми подозрениями, президент тут же удивленно посмотрел на него. Не о простом заговоре в Альянсе, а что у Балака были кроты в Альянсе, где-то крайне высоко, чтобы провернуть все это. Это тогда это еще хуже, с долей обреченности проговорил президент. Если уж и вы догадались, то они явно хорошо наследили, а значит, слишком скоро они начнут действовать, и подобная измена. Но что вас навело вообще на это, не выдержал Андерсон, пытаясь собрать хоть что-то. Все творящееся в последние несколько месяцев, тут, наверху, просто невозможно скрыть нечто подобное, будучи незаметным. Это скорее просто предчувствие, никаких улик у меня нет. Если бы были, то они уже оказались бы в комнате 101, президент ухмыльнулся. Но меня как будто информируют последним. Правительство и парламент закидало меня кучей бумаг, самый настоящий хлам, похоже, копили, чтобы вытряхнуть сразу, а я был занят. Президент усмехнулся, давая ему время обдумать все это. Значит, похоже, все-таки не то, о чем говорил Кайл. Хорошо, по крайней мере, он мог промолчать, не сталкиваясь с вопросом, который ему не нравился, кому сохранить верность. Что куда хуже, за это время в обход они проводят решения, о которых меня обычно информировали за пару месяцев. Эти учения у 6-го флота, из-за чего он не смог прийти к Иден Прайму. Он посмотрел прямо на него, и в глазах у президента видел огонь, а в голосе наконец-то появился гнев. За последнюю неделю у меня мертвый адмирал, несколько трупов в рае и 2 в парламенте, и черта с 2 я поверю, что это просто совпадение. А вот это он действительно прослушал. Впрочем, учитывая всю шумиху с нападением на Иден Прайм и последующие события, у прессы точно были более важные дела, чем писать некрологи. Не считая того, что им могли настоятельно рекомендовать писать только правильные вещи. Мне кажется, что это может быть хуже, чем просто заговор. Все слишком масштабно. Я пытался тихо понять, кто к этому мог приложить руку. Но в том-то и дело, что тут, кажется, словно каждый повязан кровью. Президент, ссаднивший его бессильной болью, ударил по столу. «Я просто не знаю, кому могу довериться, когда каждый старательно делает вид, словно не замечает этого. Молчание выдает их всех с головой, и даже Цербер молчит. Так, словно это уже не просто заговор, а полноценное теневое правительство». А вот тут уже Андерсон тихо присвистнул, слушая его слова. Вот это уже было за пределами приличий. В таких случаях, кажется, скурвились все и каждый, начиная с внутренней разведки и контрразведки, пожалуй, до кучи. Сам Андерсон знал только один способ бороться с подобным, особенно вспоминая, что нечто подобное уже было. Это было время, когда он сам был еще юнцом, еще во время войны, когда об Альянсе ходили разве что разговоры. В тот раз все закончилось горой фальшивых обвинений и расстрелами, после чего флот во главе с Дрэшером остался единственной силой. Разве вы не можете просто указать разведке схватить хотя бы тех, кто вас заваливает всем этим? А затем выйдете на организаторов всего этого балагана? Президент изобразил удивление. Да бросьте, вы можете вешать лапшу на уши обычным людям, но я-то знаю, что произошло с Орс. Не говорите, что вы просто президент. Ваших неофициальных полномочий на это точно хватает. Это был один из тех фрагментов истории, о котором неприятно говорить, хотя если покопаться даже по обычным библиотечным книгам, то можно все светить. Просто это не хотят видеть сами люди, образ героя и защитника Дрэшера слишком притягателен, чтобы отказываться от подобного. А истина остается немногим любителям копаться в документах или безумных, которые просто попали пальцем в небо. А нет, мой молодой друг, нет. Что же это за спектакль, где сам король кричит всем, что он голый, а... Президент криво ухмыльнулся. Прекрасный ведь повод запереть этого президента в больницу, для психов. Хотя я беспокоюсь, что ко мне просто войдет пара людей с таблеткой, а заголовки украсит новость о скрываемой болезни. Это дело ребятни, такой как ты, Андерсон или Шепард. Для этого ты мне и нужен. Все настолько плохо, не веря в происходящее, спросил Андерсон, питая вполне конкретные сомнения. У вас действительно так плохо с людьми, которыми вы можете доверять, если уж решили обратиться ко мне? Так, старый президент, услышав это, усмехнулся. По его мнению, это действительно было смешно. Хотя самому Андерсону совершенно не хотелось смеяться, наоборот, ему все казалось просто предельно серьезным. Черт, если это действительно правда, то положение Альянса, вероятно, на худшем месте, со времен войны. Ибо обычные заговоры и попытки подсидеть не угрожали Альянсу. Но если кто-то верит, что они могут использовать Балака и Гетов ради своих интересов, ну, во-первых, они просто идиоты. Это уже просто факт, в котором не стоило сомневаться. Но если у них действительно такая власть, как кажется, то в своем попытке захватить власть или сделать еще что-то, можно и угробить Альянс, оставив от него только то, что было раньше. Раздробленные, немощные и враждующие государства, от бессмысленного соперничества которых Альянс в свое время спас человечество. Только вот они еще по ходу продадутся всем пришельцам, после чего человечество потеряет еще и надежду на самостоятельность и независимость в галактике. Ибо это не времена докосмической эры, тут есть намного более крупные рыбы, и едва выпадет шанс, они просто загребут что смогут. Как я вижу, Дэвид, гордыня это точно не твой порог, он снова улыбнулся. В том-то и дело, что такие люди у меня есть. На самом деле, их весьма и весьма много. Проблема несколько в другом, они совершенно не вхожи в наш круг, если ты понимаешь, о чем я. Они не знамениты, они не имеют знаков отличия и привлекут слишком много внимания. Сам понимаешь, будет странновато, если какой-то лейтенант Саматерасу полезет в большую политику. Либо они слишком высоко и заняты настолько важными вещами, что это снова привлечет внимание, как с Линдхельм. Так или иначе, ты – лучший вариант. И почему же вы тогда доверяете мне, президент? Не выдержал Андерсон. Чем я, по-вашему, выделяюсь, и какого черта мне вообще стоит подписывать на то, после чего меня, скорее всего, увезут в гробу? Хе-хе-хе, хорошо сказано. Как я думаю, последствия тебя все так же не беспокоит. Он улыбнулся, что выглядело незнакомо на этом лице. Потому что я, черт возьми, знаю тебя, Андерсон. Все-таки за тобой неплохо так присматривали, даже после того, как похерили попытку засунуть тебя в спектры. Дэвид только покачал плечами. За ним следил Ра, да, естественно, он ни капли в этом не сомневался. У них, наверное, есть полное досье, вплоть до анализа школьной успеваемости, для каждого, кого хотя бы допускали до шанса вступить в Н, чего уже говорить о нем. Все, что ему оставалось, только стараться, чтобы они совсем не наглели и не подкладывали жучки. Дэвид, я просто знаю, что ты один из самых неамбициозных людей, кто вообще попадает на подобное место. Так что я просто не могу выдать никакой идеи, зачем ты сам полез бы во все это. Кроме как по моему слову, хе-хе, президент ухмыльнулся, посмотрев на него. Ну так что, готов подписать на это? Никаких наград, просто куда больше проблем. А да, я вижу, вы умеете прекрасно одобрять. Думаю, вы и сами понимаете, что я подпишусь на подобное, выдохнул Дэвид. Чего вы от меня хоть хотите? Выкури этих крыс из гнезда, пусть они наследят достаточно, чтобы я мог выкурить их из той дрянной дыры, где они живут. Мне не сдалось это место за даром, но черта с два я умру, отдав 50 лет жизни на уничтожение Гетам, Балаку и этим предателям. Если я еще жив, то они пока еще боятся идти на прямой конфликт, так что сила пока что за мной. Голос президента тут же стал хриплым, и он на несколько секунд замолчал, прокашливаясь. Прости, наше время подходит к концу. Действовать ты будешь самостоятельно, без полномочий. Ну вот так раз. Черт, черт, черт. Ему хотелось просто хлопнуть от досады. Если что, ему сейчас неприкрыто указывали на то, что его хотят подписать на нелегальные действия. Что еще хуже, у него просто не было блата, который мог бы его защитить на всякий случай, даже настолько фигового, если слова Дрэшера о его положении правда. Если нужно будет что-то узнать или связать со мной, то делай это через него. И одновременно с этим дверь открывается, через которую он мог видеть в дверном проеме. Хакетта. Ну, адмирала. Ну да, Черт побери, давненько они не виделись с глаза на глаз, тогда он еще был капитаном, а сам Андерсон только лейтенантом, а война всего несколько лет назад закончилась. Хотя все новости буквально трубили о нем лет пять назад, как о каком-то чертовом герое. Сам Андерсон не раз говорил, что именно из него Дрэшер хочет сделать наследника. Но увидеть его тут, президент, мне кажется, что как раз Хакетту нам не стоит доверять ни в коем случае, и он тут же осекся, смотря на самого молодого адмирала. Не сказать, чтобы он был молод, но он был вдвое моложе некоторых. И как обычно, еле лицо украшал шрам, протянувшийся через все лицо. Еще со времен войны, даже сам Андерсон не привык видеть его без шрама. Казалось, словно он щеголяет им, а не превращается в урода из-за подобного увечья. И как всегда на выступлениях невозмутим. Учитывая, за что выбрали меня на эту роль, я бы отметил сразу, что назвал вас уж точно последним человеком в галактике, которого можно было бы упрекнуть в недостатке амбиций. На несколько секунд воцарилась гробовая тишина, когда и президент, и адмирал смотрели на него, и ему казалось, что он между молотом и наковальней. Но нет, всего пара секунд, и они оба чуть ли не рассмеялись от его слов. «Чего же тогда человек, а не разумный, недооцениваете меня?» С тихой издевкой сказал Хакетт. «А так бросьте, это излишний комплимент. Думаю, Македонский, Наполеон и Чингисхан по амбициям меня уж точно превзошли. С лучшими в этом мне не сравнится». Дэвид только удивленно вскинул бровью. Хакетт никогда ему особо не нравился. Всегда считал, что он просто карьерист. Собственно, не то чтобы у него появились основания для обратного. «Хе-хе-хе, думаю, представлять вас нет нужны». Президент выдержал паузу, как будто ожидал, что кто-то из них кто-то скажет. Хакетт уже полностью в курсе. «А что касается вас, Андерсон, я вас понимаю, но уверяю, что это не просто так. Хакетт моложе всех в высшем составе и меньше других повязан, и он на достаточно высоком месте, чтобы мог без проблем контактировать со мной. Так что кто-то вроде него нам точно нужен». За этим оставалась невысказанной еще одна вещь. Коли уж он такой амбициозный, так почему бы не сразу взять на свою сторону того, кто иначе без раздумий примкнул бы к подобному, а то и сам бы организовал. В конце концов, он герой последней войны, любимец в народе. Вот уж дела. Дрэшер замолчал, оставляя только легкую паузу, в которой Андерсону стало неуютно, слишком уж явно она говорила, что им пора уже уходить. Так что он просто встал, коротко кивнув президенту, и, выходя вместе с Хакеттом из двери, где его уже ждала внучка президента, которая двинулась к выходу, провожая их, словно убираясь с места преступления. Впрочем, разница не так уж велика, стоит им только попасться, только вот тут наказания куда более жестокие, чем для обычного вора. Черт возьми, он слышал Кайла сегодня, он слышал президента. Что-то в Альянсе сейчас явно не так, даже хуже, чем обычно. И у него появилась мотивация разобраться в этом всем. Примечание к части. Да, новая глава. Я таки вернулся из большой главой. Вернее, это должна была быть половина, но сами понимаете, что с такими размерами уже и самостоятельная, и даже готова следующая. Еще одна вводная глава, но думаю, вполне ясно указывающая на некоторые детали. И да, указание на Дрэшера и его внучку тут отнюдь не случайно. Просто я когда начинал работу не знал все-таки, что фамилия Дрэшер индийская. Что еще курьезнее, она индийская, но тут уж, хотя признаю, что картина дряхлой старушки, которая считается военным диктатором, которую знает всю галактику, имеет даже особый шарм. Глава 9. Беседы о протеанах. Прямо перед ним стояла одна из коек медотсека, на котором располагалось тело одного из этих квариан. Костюм был аккуратно разрезан и лежал в одном из этих ящиков тут же, рядом. В будущем, на Арктуре, коллеги из первого отдела тщательно, под микроскопом, изучат каждый миллиметр со всей электроникой. Черт его знает, что геты смогли добавить туда. Лежавший же на столе кварианин после определенного числа трупов у любого, связанного со смертью, вырабатывается способность переносить вид подобного.